«Похоже, облачная башня рада нас видеть», — улыбнулся Ликардо, обернувшись к нам. Его взгляд вновь скользнул по нашим с Ником рукам. «А вы, я вижу, сдружились. Это для безопасности, так мы не разменемся», — коротко ответила я с абсолютной серьезностью, разглядывая полуразрушенный коридор школы. «Все осталось относительно целым, но безжизненным. Видно, что здесь никого нет уже давно. Очень пусто. Даже когда вся школа уезжала на концерт в Магикс до самого утра, и в облачной башне оставались лишь некоторые профессора и ученики, я не чувствовала себя так неуютно. Интересно, что мы исследуем в первую очередь. В первую очередь». Я отпустила руку Никарда и сделала несколько шагов. Мой взгляд был прикован к лестнице, что осталось практически полностью целой благодаря ее расположению между толстыми стенами. Я вдруг очень захотела увидеть кое-что. Я должна пойти туда. Если я не увижу это, то это испытание будет пройдено зря. Я чувствую это. Блум, я увидела краем глаза яркий светильник Ликардо, который принялся кружить рядом со мной. Обнаружила что-то важное, не сказав ни слова, я ступила на первую ступеньку, на вторую, на третью, четвертую. И с каждым шагом ускорялась, поднимаясь все быстрее и выше. Вслед парни мне кричали, чтобы я не делала резких необдуманных действий, но я не останавливалась. Я чувствовала не телом, думала не разумом. Я ощущала своим шестым чувством. Я ступила на порог общежития первого курса, замерла, вглядываясь в темноту, которую едва пронзает тусклый свет из грязных окон. Кажется, на них вовсе не пыль, а сама тьма обратилась в нечто материальное и осела на стекла. В мое сознание ворвались быстрые шаги, бег по лестнице. Ведьмаки остановились рядом со мной, а волшебный светильник пролетел по коридору общежития. Теперь мы могли все разглядеть. Почти нетронутые стены, потолок, пол и двери в комнаты ведьм. «Ты сошла с ума?» — возмутился Ликардо, развернув меня к себе, тряхнув за плечи, а я смотрела на него совершенно пустым взглядом. «Я же сказал, вернуться, не ходить одной, не делать резкие движения. Тут все может рухнуть в любой момент». «И почему ты отпустила мою руку?» — сказал Никодра с легким беспокойством, и обратился к брату. «Вообще облачная башня живая даже в таком состоянии. Она ранена, но зная, что мы здесь, что мы ее жители и защитники, не позволит нам погибнуть или пораниться из-за разрушения школы». Ликардо только одарил брата злым взглядом, на что Ник ответил ему с абсолютным безразличием, и все же успокоился. Глубоко вздохнул и отпустил меня. Потер лоб, глаза. «Так что тебя сюда потянуло?» — спросил он, оглядывая коридор. Я быстро нашла взглядом нужную дверь и направилась к ней, переступая через мелкие сломанные доски. Табличка на ней покрыта копотью, но мне не нужно знать, что на ней написано. Я коснулась ручки двери и открыла, и вошла в свою комнату. Моя скромная обитель, так же как и остальная школа, покинута давно. Я и в реальном мире не часто посещаю свою комнату. Линер всегда чуть ли не несет меня на руках через пол школы у всех на виду в свои апартаменты. Но моя комната отличается от коридоров облачной башни. Здесь разруха. Будто бы до уничтожения всех в магическом измерении в этом месте произошла серьезная битва. Ликардо и Никардо вошли следом за мной. Волшебный артефакт, расположившись под полотком, засиял сильнее, становясь похожим на маленькую, но яркую люстру с рассеянным светом. Окно разбито, стол и кровать превращены в щепки, стул без ножек откинут в угол, осколки стекла и отражающие свет крапинки зеркала хрустят под ногами. «Это твоя комната?» – спросил Ликардо. Я кивнула, сделала шаг и подняла большую раскрытую вниз книгу. Пролистала ее, узнала фолианта трансформации их ведьм. Эту книгу я читала недавно, выписывала важную информацию и заметки. Рядом лежали изорванные тетради с моими конспектами, и белые пыльные страницы обогрены впитавшейся высохшей кровью. Я обнаружила, что на полу много следов крови, которая уже давно покинула тело. Ночью я сделала еще несколько шагов и подняла еще две книги, классификация волшебных, ритуальных и обычных кинжалов. Там я так и не нашла нужной информации о кинжале, способном убить властителя огненного дракона и самого потомка Творца. Кинжал, кинжал. Моя одежда, звездные джинсы, голубой топ и желтые босоножки грязные, разорванные, будто кто-то со зверской ненавистью ко мне измывался над ни в чем не повинными яркими кусочками ткани. Что меня ранило больше всего, это превращенное в клочья красное бальное платье, кружевное нижнее белье, чулки и перчатки, от которых остались лишь маленькие клочки материи, и разбросанные вокруг драгоценные камни, серег и ожерелья. Это подарок Линера, я так люблю это платье, эти украшения, нижнее белье, которое носила и под обычной одеждой, а драгоценности с драконьими рубинами и бриллиантами. Это все мне так дорого. Какое красивое платье было, поделился мыслями Никарда, и драгоценности, ведьмак поднял с пола цепочку, с которой осыпались мелкие раздробленные кристаллики бриллиантов. Ликардо заставил брата прикусить язык одним прожигающим взглядом, и Ник опустил оставшиеся от ожерелья на пол. А меня привлекло то, что бриллианты, которые невозможно разбить, уничтожены. Тот, с кем я сражалась здесь, в своей комнате, обладает такой силой, которая способна разрушить алмаз. Что-то отразило яркий свет волшебного светильника. Я заметила переливающийся предмет в углу комнаты под горой щепок. Подошла ближе, разгребла и была шокирована. Моя корона. Это моя корона. Корона принцессы Домино. И это большой изумруд отражает свет. Я потянулась рукой и вытянула корону из кучи хлама. Сдула с нее пыль, постаралась стереть грязь. Она целая, нигде не треснула. Когда я хотела повернуться к Ликардо и Никардо, вгляделась в драгоценный камень, главный, красивый изумруд. И вдруг мой взор застелила белая пелена, и я увидела свою комнату в реальном мире. Мебель целая, одежда висит в шкафу, бальное платье, драгоценности, моя одежда с земли, кровать заправлена, книги, фолианты, учебники, пособия и тетради стоят стопочками на чистом столе, на стуле рядом висят халат и полотенце, а из окна льется приятный солнечный свет, видение прерывается так же быстро, как и появилось, меня резко почти болезненно вернуло в темный иллюзорный мир. Я даже оступилась и чуть не выронила корону. Я вновь оглядела корону, попыталась понять, что это только что было. То, какой была моя комната до битвы здесь и разрушения магического измерения. Или я сейчас увидела реальный мир. Блум, окликнул Ликардо, удерживая за шкирку любопытного брата, жаждущего обшарить мою разрушенную обитель. А глаза у Ника блестят, похоже, он любит это дело. Что это? Даже Никардо успокоился. Его неустанное внимание привлек драгоценный предмет в моих руках. Я подошла ближе и показала корону. Ликардо и Никардо замерли с приоткрытыми ртами, а после взглянули на меня. «Это моя корона, корона принцессы Домино», — ответила я, сжимая пальцами важную драгоценность. Она осталась цела в этой разрухе. Я прижала ее к груди. Мне кажется, что она не просто так показала мне то видение. С моей короной что-то связано. После недолгого молчания Ликардо с легким беспокойством произнес: «Ты хочешь забрать ее с собой?» Я вскинула на ведьмака голову. «Да, верно, хочу». Но почему-то до его слов я об этом не задумывалась. Я поняла, что подсказывала мне душа, мое шестое чувство. Оно говорило мне забрать корону. «Она же существует в реальном мире?» — спросил Никардо. Я кивнула. «Тогда зачем тебе она из виртуального?» — спросил Ликардо, изогнув бровь. «В этом нет смысла, а руки будут заняты». Я помотала головой и уверенным шагом покинула свою комнату. Просто, настороженно задумался Ликардо, вдруг нам вновь предстоит сразиться с каким-нибудь монстром или кем-то поопаснее. Не стоит обременять себя лишними вещами. Волшебный светильник крутился вокруг, создавая маленький островок света в этой непроглядной тьме коридора. Я развернулась к ведьмакам и уверенно оглядела братьев. Парни удивленно переглянулись. «Я чувствую, что должна забрать ее», — говорила я, прижимая корону к груди. Ликардо изменился в лице, легкую улыбку и изогнутую бровь заменила серьезность. Когда дело касается шестого чувства, нашей ведьминской и ведьмаческой интуиции, ведьмак преображается. Он не стал более меня отговаривать и, вздохнув, сказал: «Тогда, может, наденешь ее?» «Верно, так руки не будут заняты, но я не могу». Вновь шестое чувство говорит: «Я не должна этого делать». Я вперила взгляд в пол и помотала головой, и, не дожидаясь ответов ведьмаков, направилась к лестнице. Здесь делать больше нечего, и я вновь это чувствую. Мое шестое чувство еще никогда не говорило так громко. Корону я засунула за пояс брюк, чтобы руки были свободны. Ликардо прав, в таком месте нужно быть начеку. Неизвестно, смогла ли облачная башня защититься полностью от тьмы. Ведьмаки направились за мной. Я слышала хруст отвалившегося напольного покрытия и щепок под ногами, но выйдя на лестницу, я не спешила спускаться, продолжать изучать первый этаж. Я направилась на самый верх, в башню. Когда мы достигли ничем не отличающейся от остальных двери, и я открыла ее, ведьмаки ошарашенно замерли с открытыми ртами. «Это же общежитие профессоров», — «Недоступная зона для учеников», — произнес Ликардо то ли восхищенно, то ли ошарашенно. «Я не сразу поняла, горит ли он желанием изучить обители наших профессоров, пусть теперь и разрушенных, как и брат, глаза которого тут же в предвкушении загорелись, или же боится переступить порог этой святая святых. Но я здесь частенько бывала и бываю в реальном мире, иногда почти не покидала апартаменты Лина». Табличка у двери комнаты Линера перекошена, имя, начертанное на ней, скрыто пылью. Я провела ладонью по золотой пластине и отдернула руку, последние буквы имени Линера окроплены кровью. Мне показалось, я увидела, как Лина жестоко убивают. Прямо на этом месте его пронзают тем самым кинжалом, который способен уничтожить дракона. Я сжала кулаки, постаралась успокоиться, заставить себя вспомнить, что это всего лишь виртуальный мир, а на самом деле, в реальном, все еще можно исправить, предотвратить смерть. Но представление ужаса на лице Линера, как кинжал лезвием пронзает его грудь. Лин кричит от невыносимой боли, от которой не убежать. Я вздрогнула, оскалилась и замерла, а после уверенно взялась за ручку двери комнаты Линера и открыла. Сильный ветер ударил мне в лицо. Гостиная Линера уничтожена. Большое окно гостиной Лина разбито, половины крыши просто нет. Шкафы лежат на полу, осколки стекла, клочки ткани, обивка развороченной мебели, разорванные книги, вырванные листы фолиантов о магии, любовных романов взмывают в воздух при каждом сильном порыве ветра. Половины кабинета нет, лишь небольшой диванчик и один из шкафов, остальное все провалилось вниз, в пропасть под облачной башней. Оборванные ковры свисают с разрушенного пола, который теперь похож на обрыв в неизвестность с огромной высотой, ветер нещадно бьет их, пытается сорвать и унести прочь. Мы с ведьмаками в молчании подошли ближе к краю пола, я всмотрелась вдаль, на погибший волшебный лес. Я любовалась им совсем недавно, наблюдала, как последние лучи заходящего солнца окрашивают верхушки елей в яркий огненный оттенок, как птицы с длинными хвостами игриво кружатся над лесом и вновь скрываются в зелени раскидистых ветвей деревьев, и приятный теплый ветерок окутывает, мягко обнимает и вновь улетает прочь. Отсюда виден Магикс. Магикс, который в темноте позднего вечера сияет яркими огнями многочисленных вывесок, фарами машин, что несутся по ветровым дорогам. Сейчас же он серый, безжизненный, его почти не видно во мраке волшебного леса, он слился с ним, и лишь видны волшебные школы, что возвышаются башнями над лесом. Все будто остановилось, мир умер, и мы здесь одни, остались одни в пустоте. Что будет, когда взойдет солнце? Оживет ли этот мир вновь? Запоют ли птицы? Подадут ли звуки лесные животные? Начнет ли волшебный лес восстанавливать себя, медленно по веточке возвращать жизнь? Выйдут ли люди из своих квартир и домов? Пойдут ли по своим делам, на работу, в магазин? Будет ли официант подавать мороженое и кофе в садовом кафе? Будет ли милая девушка с длинными алыми волосами с улыбкой продавать роскошные благоухающие цветы? Будет ли идти по улице одетая по-деловому женщина, цокать каблучками туфель и разговаривать по телефону о новом проекте? Будет ли ругаться мужчина за рулем, которого вдруг подрезали на повороте? Будет ли автобус волшебной школы, город Магикс, собирать фей, собирающихся прогуляться по магазинам, специалистов, что желают выпить хорошего пива, и ведьм, горящих желанием хорошенько оттянуться на вечеринке, а после развозить уставших учеников волшебных школ по учебным заведениям? Будут ли по утрам сотрясаться стены общежитий школ после громкого гонга в 6 утра? Будут ли полны столовые прекрасных ароматов еды? Будут ли ученики сидеть на лекциях, слушать профессоров, писать конспекты и контрольные или просто спать на партах, переписываться с любимыми друзьями с мысками, вовсе прогуливать занятия? Будем ли мы так же, как и раньше, засыпать поздно ночью, коря себя, что последние три главы интереснейшей истории о фее с даром любви были лишними, и утром на уроках будет трудно сидеть с открытыми глазами? Будем ли мы, или больше никого здесь уже не будет? Этот мир вычищен, безжизненная серая пустошь. Сохранились лишь шаблоны, по которым мы когда-то жили здесь, и возродить этот мир может лишь Бог. Бог, а кто же Всевышний в магическом измерении? Наш Творец, Великий Огненный Дракон? Я взглянула на свои покрытые скомкавшейся пылью ладони. Смогу ли я вернуть жизнь этому месту? Даже если бы я попыталась, у меня бы одной не вышло. Моя сила не развита до таких высот, чтобы возрождать миры. Мне нужна помощь. Неужели это действительно наше будущее? Проронила я, не в силах двинуться. Что? Ошарашенно выпалил Ликардо, и я поняла, что сказала лишнего, но они должны знать правду, они достойны ее знать. Я сжала ладони в кулаки, скались. «Будущее, если Даркар захватит магическое измерение», — сказала я, повернувшись к парням. «Я не хотела вам говорить, чтобы не обременять тяжелыми размышлениями еще больше. Я поняла это практически сразу, как только ступила на землю погибшего волшебного леса. Я опустила голову. Как тяжело. Кто-то показал нам, вмешавшись в заклинание Линши, что будет с миром, если цели Даркара будут исполнены». Ликарда и Никарда не сразу ответили. Я не могла понять эмоций на их лицах. Даже заинтересованный в исследовании разрушенной школы Ник сосредоточился на моих словах. Я не могла смотреть на ведьмаков. Я чувствую вину перед ними. И вновь эта тяжесть на душе. Так это правда. С кодексом, о чем нам рассказывала уважаемая директриса Линша, лорд Даркар сможет получить власть. И мы все погибнем в истинной бесконечной тьме, которая поглотит всю волшебную вселенную, ошарашенно произнес Ликарда. И я почувствовала это, я поняла это, потому что я, противоположность Даркара как хранительница огня дракона, внутри меня сила, которая противостоит его тьме, с горечью говорила я, но я не знаю, как его остановить. А Ликарда произнес то, что я совсем не ожидала услышать, то, что заставило меня понять все, все, что здесь происходит. Внутри тебя, Блум, сила, которая не позволяет Даркару завершить свой план, не позволяет завершить план, так поэтому Диаспора нужна была я, а нет, если то, что сейчас происходит, это часть плана Даркара, и я попалась, я оказалась в самой гуще событий вновь, и я, действительно попалась в ловушку темного феникса, и осталась почти беззащитна перед его силой, окутавшей этот ненастоящий мир. Я застыла, меня накрыло волной ледяных мурашек, быстро задышав, я ринулась к нетронутой спальне Линера, преодолела несколько метров до небольшого столика неподалеку у окна и дернула за ручку ящика. Ведьмаки поспешили за мной, подошли ближе и заглянули в тот самый ящичек столика, на котором раньше стояла расписная ваза с цветами под заклятием вечности, но не увидели там ничего. Нет, я окинула быстрым взглядом спальню, которая осталась абсолютно целой, еще раз оглядела ящик, ринулась к шкафам, перерыла всю одежду, пиджаки, рубашки, брюки, в комоде его нижнее белье, другие вещи, постельные принадлежности, зимние одеяла и подушки, шкатулка с драгоценностями, кошелек, записная книжка, которую я пролистала и увидела последнюю запись, конец июля, 22 число, этого дня в реальной жизни еще не было, но то, что там написано, я не смогла увидеть, слова размыты, туманом закрыто то, что нам видеть нельзя, так как может измениться будущее. Это закон, закон не правительства, не общества света, не альянса королевств магического измерения, не баланса света и тьмы, это закон всех законов, это закон самого Творца. Если я увижу это, то нарушится ткань мироздания и сдвинутся временные плиты. Это может привести к катастрофе, но я впервые до покалывания в подушечках пальцев так хочу нарушить его. И мне плевать, что случится. Я потерла глаза, закрыла, открыла записную книжку Линера, но туман не рассеивался. Хоть я и хранительница этой огромной силы Творца, я не могу нарушить его законы. Почему? Мне так важно знать, что произошло, чтобы этого не случилось в реальной жизни, в реальном мире. Я вернула на место записную книжку и продолжила. На подоконнике зашторенного окна, из которого тоже виден этот безжизненный замерший мир, ни на комоде, ни в его ящиках, ни в кровати, ни под кроватью, ни в прикроватных столиках. Его нет, его нет. Выдохнула я, судорожно глотая ртом воздух. Нет. Блум, обеспокоенно окликнул Ликарда. На его лице был написан страх за меня. Блум, чего нет, что ты ищешь? Я обезумевшими глазами взглянула на ведьмаков, заставив их вздрогнуть и замереть. Я была в ужасе. Не может быть, его действительно нет. Кинжала, проронила я, хватаясь за голову. Кинжала нет, кинжала, удивленно спросил Никарда, но ответа не получил. Я сорвалась с места и ринулась из спальни обратно в гостиную, а после в кухню, часть которой была разрушена. В уже давно не работающем холодильнике я обнаружила испортившуюся еду, заплесневевшие фрукты и то самое белесое зелье, которое принимал Линер, чтобы сдерживать свои силы. Кажется, Лин собирался что-то приготовить, когда началось сражение за Магикс, в котором мы проиграли. Из кухни я вновь вернулась в гостиную, в беге поскользнулась на вырванном листе книги и ворвалась в ванную, где тут же оступилась и упала на разбитую плитку, разрезав себе ладонь. Кровь большими каплями окрашивала серый грязный кафель в ярко-красный. Я оглядела ванную комнату, лежащие на полу дверцы душевой кабинки, разбитое зеркало, и вновь ничего не нашла. Игнорируя боль в руке, я вышла в гостиную и, прикрыв дверь, прислонилась к стене, заложив руки за спину, глядя в пол. Я оказалась права, мои предчувствия не обманули меня. Тот кинжал стал смертью не только для нас с Линером, но и для всего магического измерения. Убив нас, убили и огненных драконов, последние огоньки великого Творца, и больше никто не защищал Магикса Даркара, больше некому и нечему было противостоять его силе. И он, я взяла в руки свою корону, вгляделась в изумруд в надежде, что сейчас вновь увижу что-нибудь, что напомнит мне о реальном мире, или же о прошлом апартаментов Линера, за мгновение до ужасного сражения. Но ничего, больше я ничего не увидела. Блум, возмущенным тоном воскликнул Ликардо, выходя из спальни быстрыми тяжелыми шагами, а хмурый Ник за ним. Объясни, что происходит. На глаза наворачиваются слезы. Мне трудно все это вынести. Я подняла полный грусти взгляд на ведьмаков, сморгнула слезы и отстранилась от стены. Сделала несколько шагов к парням, постаралась улыбнуться. Я хотела сказать им, чтобы они забыли обо всем, что только что произошло, что нужно продолжить путь, найти других членов команды и попытаться выбраться из иллюзорного мира, но вдруг совсем рядом пронеслась вспышка, и ветер, гуляющий по гостиной, в мгновение усилился, а после тут же затих. В сгустке света мы увидели силуэт человека, мужчины, за его спиной взметнулись большие ангельские, отливающие прекрасным золотым крылья. Мы уже подумали, что это наше спасение, что кто-то из реального мира пришел к нам в этом необычном облачении, чтобы вытащить нас из этого ужаса. Но когда по коже пронеслась волна до ужаса знакомой тьмы, что даже волосы чуть ли дыбом не встали, я сделала шаг назад, наблюдая, как вихрь света приобретает оттенки черного, оттенки красного, оттенки истинной тьмы, и ярко-красные глаза, кровавые рваные узоры на лице проявились через стену вихря. Это тьма Даркара. Я попыталась призвать свой огонь, чтобы уничтожить сгусток тьмы до того, как из него появится человек, или что-то похожее на человека. Вскинула руку, на ладони заискрилось пламя, но огненный шар лишь разбился о кокон тьмы. Свет пропал, я вновь попыталась призвать огонь дракона. Эллен будто не слышит меня, он будто нет, не спит. Он будто кем-то усыплен, будто его заставили замолчать, а моя сила ничтожно мала. «Осторожно!» – прокричал Ликардо, его голос терялся в сильных порывах ветра, который постоянно менял свое направление и, кажется, вот-вот снесет меня с ног. Я увидела вспышки света совсем рядом, ведьмаки колдовали заклинания очень быстро и атаковали. Но это было бесполезно, кокон тьмы не позволял нашей магии достичь врага, но отдача была очень сильной. Когда я вновь попыталась и соединила заклинание ведьмаков со своим, магия разбилась о сгусток тьмы, и всплеск невыносимой энергии разнесся по школе, проникая в каждую стену, осколки стекла, щепки мебели. Тьма пронизала нас, насквозь пробила душу, оглушая все чувства, лишая возможности двигаться и применять магию. Я слышала только наши крики, и волной необычайной силы нас отбило в стену, с такой мощью, что выбило все мысли из головы, а дыхание замерло где-то в горле. Слезы брызнули из глаз, кровь струйками потекла по подбородку, и мы осели на пол, не в силах подняться. Какая мощь, но я попыталась. Затуманенным взглядом я наблюдала, как кокон тьмы рассеивается и появляется крылатый мужчина, смотрит на меня красными глазами, со скалом приближается. Я поднялась, сжимая в руке корону, скались от сильной боли. Это существо хватает меня за подбородок и вглядывается в глаза. Я поднимаю руку и в последний раз пытаюсь атаковать, но огонь разбивается о его торс и осыпается искорками на пол, а после мой взор застелила тьма. Я только чувствовала, как меня подхватили на руки и куда-то понесли. Я слышала крики Ликардо и Никардо, слова заклинаний, что срывались с их языков, но все куда-то отдалялось, исчезало, пропадало. И чувствуя огромное количество тьмы вокруг, я понимала лишь одно. Я попалась в ловушку Даркара, в его умелую игру. И это существо, его шпион, и я проиграла, а корона принцессы поблескивала на полу разрушенной комнаты Линера. Глава 84. Безымянная. В тот момент действие заклинания было снято, и рвущиеся следом за улетающим паладином с золотыми крыльями, уносящим Блум на руках, Ликардо и Никардо вдруг были ослеплены невыносимо ярким светом, а когда вновь смогли открыть глаза, увидели перед собой главный зал облачной башни, перепуганных учеников и встревоженных профессоров и находящийся в состоянии полуобморока от ужаса и счастья, что все наконец получилось, Линшу. Но прежде чем вздохнуть с облегчением, что наконец они больше не должны пытаться выжить в том ужасном окутанном тьмой месте и исследовать разрушенную школу, ведьмаки огляделись. В душах горела надежда, что сейчас, в этом гомоне голосов, вскриков счастья, восхищения, страха, смеха, радости, они увидят совершенно целую, но до жути перепуганную, как и они сами, Блум. Но ведьмы огня не было, зато было стойкое ощущение, что Ликардо и Никардо сейчас попросту испепелят на месте огнем дракона, не оставив и пепла. Ведьмаки замерли, сглотнули и медленно обернулись на яростного горящего огнем профессора Линера. Он был просто в бешенстве, таком бешенстве, что и Линше хотелось уйти из места возможного поражения. Сила разъяренного властителя огня дракона просто огромна. Линер мгновенно преодолел несколько метров до ведьмаков, схватил их обоих за грудки и поднял над полом, хорошенько тряхнув. А Ликардо и Никардо заметили, что черты лица профессора начали меняться, а цвет глаз плавно сменился с огненно-рыжего на фиолетовый, а после бирюзовый, и красивый оттенок быстро загорелся ярко-красным, кровавым, а оскал приобрел животный вид с большими нечеловеческими клыками. Когда зрачки профессора Линера сузились, мужчина прорычал в лица напуганным, покрывшимся холодным потом ведьмакам: «Где Блум?» Ликардо и Никардо были готовы поклясться, что в виртуальном мире, где даже воздух был пропитан тьмой Даркера, не было так страшно. У Валтора рука не дрогнет, он убьет их с необычайной легкостью. Поэтому нужно было максимально коротко и быстро пересказать все, что произошло, и Ликардо, взявший на себя эту ответственность, решил ограничиться последними моментами в их испытании. «Мы были вместе, но ее украл какой-то очень сильный паладин с золотыми крыльями и невероятной силой тьмы. Наша магия на него не действовала», — быстро произнес парень, делая невозмутимое выражение лица. Линер замер, черты Валтора из его вида постепенно исчезли, он вновь стал новым собой. Профессор огня медленно опустил ведьмаков на пол, провел ладонями по смятым рубашкам и отступил, углубляясь в размышления. Но их тут же перебил громкий голос Линши. «Ведьмы и ведьмаки», — произнесла она, обращаясь к ученикам. «Все затихли. Вы все можете идти. И передайте третьему, четвертому и пятому курсам, что сегодня они также свободны. Идите». Гомон вновь взял свое, и волна из учеников полилась из главного зала в широкие двери. И когда последняя ученица вышла и закрыла за собой дверь, Линша повернулась к профессорам и ведьмакам, которых не тянуло уходить. Они хотели знать, кто украл Блум и почему. «А сейчас начнем с самого начала», — спокойно произнесла Линша и глубоко вздохнула, прикрывая глаза. «Мы не собираемся уходить». Директриса обернулась, профессора и ведьмаки взглянули на подошедших Лиин, Агнес и Ская. На их лицах такие эмоции, и этот взгляд, им невозможно перечить. «Потому что мы не собираемся где-то отсиживаться в безопасности, когда Блум в плену врага», — воскликнула Лиин, сжав кулаки. Агнес и Скай были с ней полностью согласны и уверенно кивнули, хмурясь. От этой троицы, готовой на все ради спасения подруги, веяло большой силой, и Линша разрешила им остаться. «Если потребуется отправиться в замок теней, они бесстрашно пойдут туда. Ради Блум». Линер был мрачнее тучи, яростнее грозы и опаснее бури, и испепелял взглядом пола и любого, на кого упадет его переполненный злостью и бессилием взгляд. И когда Линша требовательно откашлялась, желая привлечь к себе внимание присутствующих, Линер кое-как успокоился и взглянул на директрису, вжав голову в плечи. «И молодая женщина начала. Когда я начала читать заклинание виртуальной реальности, материал для создания площадки испытания уже существовал. Он тщательно создавался мною заранее, я перепроверила все много раз, чтобы не подвергать опасности учеников. Любая ошибка в таком многофункциональном заклинании может лишить магического дара, попавшего под его действие ученика, или жизни». Вокруг стал намного тише, все внимательно слушали директрису, а Линша, серьезно нахмурившись, понимала, что виновата она. Отчасти это именно из-за нее Ликардо и Никардо попали в такие ужасные условия, где им пришлось выживать почти целые сутки. «И Блум», — Линша продолжила, — «но некто вмешался в мое заклинание, и пока я активировала его, он сменил многие нити ткани и спутал остальные. Но когда я узнала об этом, было уже поздно. Всего мгновение, которое мне не удалось уловить вовремя, и Ликардо, Никардо и Блум, которых я отправляла на испытание, уже были в неизвестном виртуальном мире, и заклинание было невозможно прервать. «Но почему вы даже не попытались?» – возмутился Ликардо, пытаясь сопоставить произошедшее в виртуальном мире слова Блум и сказанные только что директрисой. Линша нахмурилась и вперила недовольный взгляд в ведьмака. «Если бы я это сделала, то могла бы стереть либо вашу память, либо магическую силу, либо нарушила баланс ваших организмов и поставила вашу жизнь под угрозу, либо...» Линша сделала неприятную паузу, сжав губы, «либо убила, и в этот мир вернулись бы лишь ваши тела, души были бы стерты, и я не уверена, что отправились бы в следующую инкарнацию». Ликардо склонил голову, не желая больше перечить. «Сейчас нельзя разводить споры и делиться прочими возмущениями. Нужно быстро разобраться в том, что на самом деле произошло, и решить, что делать дальше. Иначе Линер точно кого-нибудь убьет». Я с трудом связалась с Блум, смогла сообщить ей только то, что с заклинанием что-то не так, а после наша связь оборвалась. Этот некто забрал весь контроль заклинания и запретил любой доступ к управлению системой. Он не позволял сделать ничего. Линша оскалилась, но быстро успокоилась и продолжила. «Я долго пыталась наладить связь с Блум и особенно с вами, Ликардо, Никардо. И единственное, чего я добилась благодаря помощи коллег, вернула возможность наблюдать за вами. Картина была не из лучших», — поделился мыслями Никардо. Линша сжала губы и кивнула. На ее лице отразилась боль вины. Именно из-за ее желания провести испытание для учеников случилось подобное. Если бы сегодня были простые уроки, если бы Линша не захотела узнать, на что способна Блум теперь, с ее новой силой, на что способны ведьмы и ведьмаки Облачной башни, этого бы не случилось. Я и мои коллеги-профессора видели, как вы действовали поодиночке, блуждая по мертвому лесу, как Блум спасалась от обратившихся в демонов-волков, которых пропитала тьма, как ее перекинуло на землю в город Гордения, а после в странный мир, где ее поймало растение Тернатиум, и вновь в волшебный лес, как вы спасались от мутировавшихся из-за тьмы животных, встретились, спасая друг друга. Линша улыбнулась, вновь взглянув на ведьмаков. «Я действительно горжусь вами, вы отлично справились со всем, что делал для вас этот неизвестный человек», — произнесла директриса, с горечью вспоминая ту боль, те страдания и страхи, что испытали ее ученики. «А то, как мы зашли в Алфею, а после в Облачную башню, вы видели?» — спросил успокоившийся Ликардо. Линша кивнула. «Весь ваш путь, мне и коллегам тоже было интересно увидеть этот странный мир, погибший, безжизненный, будто кто-то пришел в Магикс и за одну ночь все уничтожил, а на следующее утро никто уже не мог открыть глаз», — задумчиво размышлял Брендон. Слова профессора зельеварения и трансмутации прибавили тревожности ситуации. В главном зале стало еще тише. Трикс, ведьмы-преступницы, были созданы из иллюзии магии тьмы, пропитавшей тот мир. Они не представляли серьезной опасности, посещение Алфея не представляло собой обязательства. Но то, что в Облачной башне Блум отправилась сразу в свою комнату, вновь продолжила Линша после недолгой паузы, — это было опасно. Именно там вас мог поджидать тот, кто захватил контроль над заклинанием иллюзорного мира. Найденное вами в школе подсказывает о сражении, которое застало врасплох всех нас, и то, что Блум и профессор Линер. Профессор практики огня до этого момента молчал, прислонившись к большому столу, сложив руки на груди, и, прикрыв глаза, все больше углублялся в размышления. Но когда Линша произнесла его имя, поднял голову на женщину и окинул всех неоднозначным взглядом. Присутствующие посмотрели на него так, будто он сейчас скажет пару слов, и все сразу станет ясно, и загадка будет разгадана. Не то, чтобы Линер не знал сути произошедшего. Пока Линша рассказывала все, что произошло со стороны реального мира, он уже понял, кто стал причиной всего этого, но вмешиваться в разговор не стал. Линер изо всех сил пытался настроиться на нить энергии Блум, энергии ее дракона, но ни любимой, ни Линетта он не чувствовал, казалось, даже в этом мире. Это пугало, но сдаваться Линер не собирался и продолжал поиски. «Тогда все ясно», — прервала все разговоры Лиин, выходя вперед. «Вы хотите сказать, что это Даркар затеял искажение заклинания и похищение Блум, потому что пока хранительница огня дракона жива, он не сможет захватить власть над всей волшебной вселенной, поэтому Диаспора и хотела захватить Блум, когда мы были на диких землях», — Агнес продолжила, серьезно хмурясь, — «а после за нее это сделал некто другой, сильнее, отрезавший Блум от настоящего мира, лишивший защиты профессора Линера и всех нас, и забрал Блум до того, как профессора и Линша все же смогли разрушить заклинание и вызволить учеников из виртуального мира. Вы это хотели сказать? Подруги замолкли, наблюдая, как лица профессоров и Линши искажаются сначала в удивлении, осознании того, какая опасность на самом деле грозит всем и особенно Блум, которая оказалась в когтях темного феникса, а после стали предельно серьезными. Тот, кто постоянно крутился рядом с Блум, пытался завоевать ее благосклонность, доверие и помощью в поисках информации о родителях и Домино, совсем не выбивался из вида простого профессора, почти не являл себя, как некто особенный, и сейчас не присутствует здесь, рядом с нами, а появился в виртуальном мире в своем истинном обличии и украл Блум, дополнил слова девушек Линер, подняв недовольный взгляд на коллег и учеников. Агнес и Лиен переглянулись. «Авалон!» — прокричали ведьмы одновременно и уставились во все глаза на профессора практики огня. Линер не ожидал, что от него будут требовать еще каких-то объяснений, ведь все и так понятно. «Не может быть!» — выдохнула Айрис. Она все это время не знала, что и сказать. «Профессор Авалон такой приятный, вежливый, отзывчивый человек, очень сильный волшебник». Отличный преподаватель оказался его шпионом. «Я всегда видела в этом Авалоне что-то неприятное», — произнесла Ринниль, деловито подтачивая длинный ноготок. «Например то, что он тот еще нарцисс, который часто меня раздражал одним своим видом. И теперь, когда Блум в руках Даркера, он может завершить свой план», — напряженно произнес Ликардо, глядя в пол. «Но что нам теперь делать?» — спросила Агнес рассеянно, выдавая свой страх за подругу. Лиен тоже уже не так рвалась в бой, как 5 минут назад. Она сама не понимала, как быстро начала осознавать все произошедшее не просто поверхностно, будто это некое контрольное испытание, где нужно вызволить члена команды из лап чудовища. В таком испытании все не настоящее, просто иллюзия. Но сейчас Лиен и Агнес было совершенно наплевать на двойки, незачеты, последнюю уведенную из-под носа сумочку из новой коллекции Дольче Габлина. Все это стало таким незначительным, глупым, простым. Все эти бытовые проблемы, казавшиеся раньше девушкам чем-то опасным, страшным, невыносимым, просто ерунда. Сейчас дорогой подруге Блум грозит серьезная опасность. Она может погибнуть из-за жажды Дракора заполучить власть над всей волшебной вселенной, а после погибнут все. Блум сильная, но сможет ли она сдержать напор тьмы Даркора одна, не раскрыв всю свою силу хранительницы огня дракона, силу великого Творца? Даркор может отправить на нас войско из монстров, чтобы отвлечь во время открытия портала в мир Реликса, предположил Линер, и своих умелых шпионов. Эйрос, молчавший все это время, нахмурился, заметив необычно слишком сильно посерьезневшего друга. Профессор воздуха действительно немного опасается Блум. В последний месяц ее сила значительно выросла, хранительница изучила много новых заклинаний. Эйрос беспокоился о том, сможет ли Блум сдерживать эту огромную силу. В битве с таким опасным противником, как Даркор, это еще важнее. Прямая атака даже хранительницы не достигнет такого могущественного существа. Лиен повернулась к опустившему голову, кажется, напуганному и сильно взволнованному Скаю. «Только не говори, что ты чувствуешь свою вину во всем этом». Скай вскинул голову, оглядел девушку померкшим взглядом голубых глаз. Лиен сразу поняла, что ее слова абсолютно точно описывают его состояние, и недовольно нахмурилась. «Ты в своем репертуаре», — Ли уперла руки в бока, сощурив глаза. «Но», — проронил Скай. Подруга тут же его перебила. «Без «но», — воскликнула Лиен, пугая блондина такой резкостью громких слов. «Ты ни в чем не виноват. Это не ты нарушил целостность нити заклинания Линши. Не ты исказил мир, созданный для испытания Блум, Ликардо и Никардо. Не ты, Скай». Солнечный ведьмак дерганно вздохнул. Ему нечего сказать. На душе очень тяжело. И вновь в главном зале повисла тишина. «Нужно действовать», — заключила Линша после долгих размышлений. И быстрым шагом направилась к небольшой двери, через которую в главный зал всегда заходили профессора. «Идите за мной, сейчас мы быстро составим план». Только профессора и ученики прошли через дверку, которая вела в простой коридор школы, сделали несколько шагов, как оказались в кабинете директрисы. Эта дверь могла привести в любое место школы, какое открывающий ее только пожелает. «То есть вы собираетесь сидеть и проговаривать план, вместо того, чтобы спасти Блум?» — которой угрожает смертельная опасность», — воскликнул я, нарушая тишину кабинета директрисы. Коллеги и ученики, друзья Блум тут же обернулись на меня. Волнение, страх, осуждение, раздражение, которому больше всех был подвержен я, и сочувствие, прикрытое серьезностью. Последнее, Линша, разозлило меня еще больше. Я только оскалился и не собирался отступать. Я был в ярости. Эта тварь, убившая моих матерей, а после поработившая их души, превратившая меня в демона, заставившая нас подчиняться себе, ставя выбор, рабство или смерть. Я бы выбрал второе, я бы ни за что не стал кому-то подчиняться, если бы не мои матушки. Я думал, что смогу их спасти, пока выполняю поручение этого проклятого ублюдка, найду способ вернуть им физические тела, их человеческие сознания. Но я ничего не смог сделать, мне не хватило сил. Даркар постоянно следил за мной. Куда бы я ни отправился под предлогом поиска новых могущественных заклинаний, он видел, наблюдал, контролировал. А моих матушек держал при себе и отпускал с магических цепей только в самые необходимые моменты. А теперь Блум. Что он сделает с ней, я боюсь представить. Он может обратить ее в такого же призрака, как и моих матушек, но перед этим он убьет ее. Если бы я знал, что именно ему нужно от Блум, я бы быстро составил план и ринулся на помощь. Да, черт подери, я без плана прямо сейчас отправлюсь ее спасать. И мне плевать, буду я один или со мной отправится армия из ведьм и ведьмаков во главе с профессорами и директрисой. Линер, серьезно произнесла Линша, садясь в кресло. Она так спокойна, что мне хочется сделать ей очень больно, показать, как больно сейчас мне, как больно Блум, как ей страшно быть одной в обители истинной тьмы. Я не отреагировал на ее слова ничем, кроме еще большей злости и животного оскала. Я начинаю терять контроль над своими силами. Линер, повысила голос Линша. Я тут же преодолел несколько метров до ее стола и грохнул кулаком, что некоторые предметы скатились на пол. Директриса оставалась невозмутимой и со всей серьезностью смотрела мне прямо в глаза. Она надеялась, что это успокоит меня, как срабатывало раньше. Нет, сейчас не тот случай. Сейчас жизни Блум угрожает опасность, и никакие взгляды меня не успокоят. Я жестоко сощурился, глаза полыхнули яростным огнем, развернулся и тяжелыми быстрыми шагами направился к двери. Я слышал, как Линша окликнула меня, но не остановился. Хлопнул дверью так, что затряслась стена. Мне было плевать, что мои истинные магические и физические силы выходят из-под контроля, что по стене прошла трещина и что-то упало на пол с грохотом, а под моей рукой расплавилась ручка. И чувствуя, как тело преображается, и я вновь становлюсь Валтором, окруженный огненной дымкой, я стремительно направился по коридору. Анирна озверел, поднялся, грозно поднял крылья, выпустил когти лезвия и яростно рычал, что у меня даже в ушах шумело, и боль прорезалась в груди. Я ощущаю его ненависть, его злость, его жажду вернуть Элина, которого он так любит. Я должен вернуться в свои комнаты, мне кое-что нужно, и после я смогу отправиться в замок теней и уничтожить Даркара раз и навсегда. Я остановлю его и верну сюда, серьезно произнес Айрос. Линша была обеспокоена не меньше всех присутствующих здесь, и профессор воздуха тот, кто почти что признался ей в симпатии, поцеловал ее. Айрос, единственный из присутствующих, кого Линер действительно послушает. Они уже давно лучшие друзья, поэтому Линша одобрительно кивнула и опустила голову, сжимая кулаки. Когда Эйрос уходил, открывая полуразбитую дверь с расплавленной ручкой, стекающей на пол, своей магией воздуха, директриса вновь взглянула на него с сильным беспокойством. И когда мужчина скрылся за дверью, молодая женщина глубоко вздохнула, ощущая, как кожи касается эта тяжелая повисшая в кабинете тишина, и начала говорить. А теперь, когда возражения выслушаны, обговорим план уничтожения угрозы гибели волшебной вселенной. Я почти выбил дверь своих комнат и ворвался в гостиную. Пронесся до кабинета и преодолел пару метров до книжного шкафа. В стекле отразился двойной цвет моих волос, как черный медленно сходит, уступая мои пряди светло-русому. А черты лица ожесточились, один глаз остался ярко-рыжим, а другой приобрел мой настоящий бирюзовый оттенок. Я быстро перерывал нижние полки шкафа в поисках небольшой волшебной шкатулки, на которую наложены заклятия обращения и отражения. И когда обнаружил за множеством волшебных артефактов из близкого и далекого прошлого шкатулку с отделкой из заряженных волшебной энергией драгоценных камней, откинул все ненужное в сторону и вытащил ее на свет. провел начавший менять форму ладонью с отросшими темнеющими когтями над ней, снял заклятие и открыл. Не обнаружив в шкатулке книги со смертоносным заклинанием света и тьмы, я ошарашенно выдохнул и внимательно огляделся. Нетрудно было догадаться, почему она исчезла и где сейчас находится. Этот проклятый фолиант сбежал из-под серьезного удерживающего его силу заклинания и вернулся к истинному хозяину. И если он вновь загипнотизировал Блум, то она все же прочла его, текст заклинания, выучив так же, как когда-то я, достаточно лишь взглянуть на страницу и увидеть его. Но Блум пока не произносила его. Я откинул шкатулку, забрал с полок пару склянок зелий, которые никогда раньше не осмелился бы принять, и вышел из кабинета. Я хотел еще раз прочесть текст заклинания света и тьмы, но я впервые благодарен магии фолианта. Я до сих пор помню каждое слово с его страниц. Стоит лишь вдуматься, и я все вспоминаю, будто только что заучил от корки до корки. В гостиной я остановился. Просто халат, мой халат, который я обычно надеваю после душа и сна, когда направляюсь в ванную или на кухню готовить завтрак, а рядом полотенце на спинке кресла. Но именно их сегодня одевал не я. Этим полотенцем вытирался не я. Я подошел ближе, коснулся темнеющими пальцами мягкой махровой ткани, провел когтями и, кажется, уловил запах Блум. И тут же отвернулся, сжимая зубы. Какого черта я здесь стою и ничего не делаю, когда Блум там одна? Только я сделал шаг, как в дверь кто-то постучал. Я открывать не желал, хотя и обострившимся чувствами ощущал присутствие Эйроса. Он мой дорогой друг, но сейчас он пришел по просьбе Линши, чтобы я вернулся и смиренно ожидал того нескорого момента, когда они все обсудят планы, только спустя еще какое-то время отправиться в обитель Даркера, или вовсе не отправиться. Возможно, я поступаю неправильно, вот так, без всяких раздумий собираясь ринуться хваткой на шею темного феникса, но я не могу просто сидеть на месте и ждать. Линер, послышалось с другой стороны двери, но я не дал Эйросу закончить. «Убирайся!» — рыкнул я голосом Валтора, смешанным с демоническим басом, и ощутил слабый, но резкий испуг Эйроса. Заделался в доверенные лица Линши. «Убирайся!» — я сказал. Боль пронзила спину, тенью взметнулись багровые крылья, я с трудом сдержал вскрик. Чертовски больно, а руки начали покрываться жесткой багровой кожей, увеличиваясь в размерах. Я становлюсь демоном, я действительно не сдержал себя, мои эмоции оказались настолько сильны. Линер, не поступай так необдуманно, воскликнул Эйрос. Даркер непростой противник, чтобы так легко рваться в бой с ним. Проваливай, прорычал я, в руке звякнули склянки с зельем. Я откупорил одну из них и влил в себя. Пустая стеклянная склянка вспыхнула моим огнем. Эйрос, остальные, все они говорят так, будто я никогда не встречался с Даркером, никогда не ощущал его силу на себе, в своей душе, как тьма пропитывает меня и превращает из обычного человека в мерзкого демона. Они не знают всего, той истины. Знает лишь Блум, лишь ей, любимой я доверяю, не проклятым друзьям, которые и друзьями не являются. Я думал, вы смелые, сильные, мужественные, что вы тут же отправитесь спасать Блум и всю волшебную вселенную, рычал я, нервно размахивая жестким чешуйчатым хвостом. На голове появились рога, я чувствую, как стягивает кожу. Но вы трусы, вы самые жалкие трусы из всех, кого я встречал за свою жизнь. Голос Валтора почти пропал, еще немного и я окончательно приму облик демона. Мне плевать, как я буду выглядеть, и моя сила сейчас преодолевает границы, установленные мною раньше. Сейчас я невероятно силен и готов выйти против Даркера. Я сделаю все, чтобы его уничтожить, даже если мне самому придется расстаться с жизнью. Незакрытая со сломанным замком и ручкой дверь открывается, и в мою гостиную входит Эйрос. Он мог войти сразу, но почему-то продолжал стучать в дверь, просить разрешения войти. Мой друг ошарашенно распахнул глаза, заметив меня в обличье демона, но с места не сдвинулся. Его страх не настолько силен, каким я ожидал его почувствовать. Линер, серьезно произнес Эйрос, глядя на меня, не отводя взгляда. Я собирался уже физической силой прогнать его или просто выбить огненным шаром за порог комнаты и захлопнуть дверь, поставив на комнаты защитное заклинание, которое никто из профессоров и даже Линша с ее хваленой силой стихии кристалла не смогли бы пробить. Но то, что я услышал дальше, заставило удивиться меня. Я пойду с тобой. И Эйрос был серьезен. Он не лгал, не пытался таким обманным способом заставить меня вернуться к Линше. Эйрос за все время, что мы вместе, никогда не врал. Уверен, выдохнул я, обнажая клыки. Я уже встречался с Даркером и не один раз. Именно он подарил мне этот прекрасный облик, выделил низким голосом я с сарказмом произнесенное слово и сощурил глаза, зрачки которых наверняка уже сузились. «Да», — сказал Эйрос, подходя ближе. «Ты мой друг, и я не позволю тебе идти на сражение с таким опасным врагом одному». Долго раздумывать я не стал, нахмурился и бросил: «Собирайся, и не попадайся на глаза остальным», а после скрылся за дверью спальни. «Если мы соединим силы, огонь и воздух будут работать вместе, то атаки получатся очень мощные. Не знаю, сделал ли Ирос правильный выбор, возможно, ему стоило остаться с Линшей и придерживаться ее плана, но погибнуть своему другу я не дам. Ирос очень многое для меня сделал». Глава 85. В объятиях тьмы Феникса. Часть 1. У меня невыносимо раскалывается голова, душа будто выворачивается наизнанку. Все сводит невыносимой судорогой, желудок ноет, легкие будто дымом наполнены, что не вздохнуть, стоит двинуться и боль пронзает мышцы и кости. А в голове вообще какая-то каша. Меня будто бы долго-долго мяли, избивали, насиловали и физически, и магически. И глаза открыть не получается. Я помню, как в том ужасном искаженном мире на меня, Ликардо и Никардо, напал мужчина, паладин с золотыми крыльями, но его душа не была такой уж золотой. Кокон тьмы, окруживший его, не позволял ни одному нашему заклинанию достигнуть противника. Отдача, которая темной энергией пронзила нас, лишая рассудка, невообразимо велика. А после все как-то размыто, туманно, и я мало что помню. Когда мои чувства наконец начали работать более-менее нормально, я немного подвигалась и поняла, что лежу на чем-то жестком, а руки и ноги сильно затекли. Попытка принять другое положение обернулась неудачей, я оказалась связана. Я в ужасе распахнула глаза. Тьма, ее невероятно много, она повсюду. Из-за нее я с трудом дышу, будто кислород стал тяжелее в десятки раз. Я повертела головой. Некая просторная зала замка не слишком богатого хозяина. Никаких золотых и серебряных фресок, никаких статуй, изысканных бюстов, прекрасных живописных картин в рельефных дорогих рамах, никаких драгоценных камней. Зато много-много тьмы, она в каждой колонне, стене и в столе, на котором я лежу, к которому меня приковали. Я задергалась, пытаясь вытянуть руки из связывающих меня лент, но они слишком крепкие. Попытка призвать огонь дракона также завершилась неудачей. Кажется, будто мои силы что-то блокируют. Но я отлично понимаю тот факт, что ублюдок, который стоит сейчас рядом со мной со сложенными за спиной золотыми крыльями в красивом костюме светлого волшебника, и украл меня. Именно он притащил меня сюда. А эти рваные кровавые полоски, красные глаза и дьявольский оскал прислужника тьмы вовсе не скрывают лица предателя. Я бы сейчас с большим удовольствием выкрикнула прямо в лицо показавшему свое истинное обличие Эвалону все, что я о нем думаю. А еще таким милым и добрым был. Я уверена, что это он наслал на меня заклятие, из-за которого я украла кодекс и передала его питомцу Даркера. Все это делал он. Все проблемы, что появлялись на нашем пути, и наверняка снял защиту с облачной башни, когда я призывала небесное пламя. Сколько ярости в этих прекрасных голубых глазах, принцесса, удивился Эвалон. А ты думал, я тебя бояться буду? Проклятый слабак на побегушках у Даркера. Только эта ярость тебе ничем не поможет. И зловещий хохот разнесся по зале. Я еще больше захотела вырваться и опалить крылья обманувшему меня лже-профессору. Ведь он помогал мне в поисках информации о моих родителях и домино. Он выслушивал меня, когда мне было тяжело, помогал решать проблемы, какими они ни были, простыми или серьезными. Отлично преподавал магифилософию, мне очень нравились его занятия. А на самом деле Эвалон оказался мерзким предателем, который просто втирался в мое доверие. «Перестань дразнить юную леди, раб, ты не представляешь, насколько она важна для меня», — пронесся по зале зловещий, холодящий душу голос самой тьмы. Я замерла, поворачивая голову на бок. Эвалон отстранился, поворачиваясь к владельцу этого голоса, и я увидела его. На большом каменном троне сидел Даркер, скелет в доспехах, он настолько переполненный тьмой, что она стала бордовой, невыносимой. Лицо скрыто железной маской, под которой в прорезях для глаз сверкает красный огонь. На длинных костлявых пальцах огромные стальные когти, которые противно скребут друг от друга. И я не могла на него смотреть, и все равно продолжала, не отрывая взгляда. Мне стало ужасно не по себе. Я встретилась лицом к лицу с тем, кого собиралась уничтожить за все страдания, принесенные Валтору и его матушкам, Домино, жителям моего королевства, моим родителям и сестре. Но сейчас в моих мыслях какая-то пустота, а каким я ожидала увидеть его, истинную тьму, Даркара. Даркар поднялся из трона и взмыл в воздух, в полете медленно приблизившись ко мне. Я успокоилась, сощурила глаза и принялась внимательно изучать его, каждую деталь его нынешнего облика и души. И его сила, его способности, тьма в его сердце поражает. Мое шестое чувство просто не выдерживает напора такой магии. Мне нужно выждать время и восстановить силы. Даже когда рядом так много темной энергии, мощь дракона никогда не будет заглушена полностью. На самом деле, моя дорогая Блум, я ожидал увидеть тебя, милой феи, с крылышками в ярких блестящих одеждах, как выглядят все феи. К чему он это говорит? А я на самом деле ожидала увидеть Даркара более зловещим. Думала, только увидев меня, он тут же ринется в бой и попытается уничтожить меня. Но с такой разницей в силах слова попытается лишнее. Поэтому я изменил свой план, и теперь дракон будет совсем другим, каким был раньше. Даркар довольно расхохотался, его глаза сверкнули. Повязка с моего рта исчезла, я только отвела усталый взгляд и глубоко вздохнула. «И что ты собираешься со мной делать?» — ровно спросила я, скрывая волнение и просыпающийся страх. Я не была равнодушна, но какой толк сейчас метать молнии, если они не принесут урона моему противнику? Я просто потрачу силы. Пусть Илин спокойно поспит, не буду тревожить его своими эмоциональными всплесками. «Совсем скоро я сделаю тебя своей верной соратницей», — с ухмылкой белоснежных зубов произнес Даркар, проведя когтем по моей щеке. Я поморщилась, но отворачиваться не стала. Все же он меня не поцарапал. Да и если он не лжет, то убивать не собирается. Поэтому у меня еще есть шанс. Мы вместе выпустим силу реликса, которой я буду владеть единолично. Эта соратница означает перевоплощение в волшебницу, как тогда, когда твой профессор магифилософии наложил на меня заклятие тьмы, заставив украсть часть кодекса, а после сам и снял его. С горечью произнесла я и отвернулась. Противно, тошно, мерзко. И все-таки я хочу врезать ему, добавила я, зло сверкнув взглядом в сторону шокированного Авалона. Когда я обращу тебя, ты можешь убить его, если захочешь, довольно ощерился темный феникс. Я болезненно нахмурилась. Авалон сложил руки на груди и недовольно сощурился. Лучше бы он изначально предпочел смерть рабству истинной тьме. А что сейчас с Ликардо и Никардо? Смогли ли они выбраться, вернуться в облачную башню? Алин, знает ли он, что случилось? Рассказали ли парни о произошедшем? А если Линеру и Линше, остальным профессорам и моим друзьям все известно, что они предпримут? Как поступит? Ждать ли мне помощи? Я закрыла глаза, не желая видеть ни этих пугающих лиц Авалона и Даркара, ни скудный интерьер тронной залы замка теней. Я не хочу снова становиться той отвратительной Блум, которую полностью контролирует темный феникс. Это ужасно. Но и умолять феникса о пощаде я никогда не стану. Даже если он приговорит меня к смерти, я буду бороться. Я сделаю все, чтобы не позволить ему завершить свой план. Вы уже все решили, директриса Линша? Поинтересовался Брендон, сложив руки на груди. Более чем, уверенно произнесла молодая женщина, поднимаясь из кресла. Она внимательно оглядела своих коллег и учеников, всех, кто когда-либо был близок к Блум как учитель или как друг, или как ученик. Устало вздохнула Линша и щелкнула пальцами. Из легко накинутого полупрозрачного заклинания невидимости, которое было труднее не заметить, появились три девушки с первого курса. Линша их помнит. Тогда директриса наблюдала за школой, осматривала аудитории и коридоры через волшебный шар и остановилась на Блум. Подруга разговаривала с этими тремя любопытными ведьмочками, которые часто ходили за ней хвостиком. Какова была мотивация этих девушек быть с Блум, которая не слишком одобряет их общество, Линша не знала. И сейчас, когда эта юркая троица все же проникла из главного зала в кабинет, подслушала все, о чем говорили профессора и друзья Блум, директриса решила поинтересоваться, жестом остановив недовольных шпионажем Брендона и Риннель, чтобы девушки не ушли из кабинета в ссадинах и ожогах от этих двоих. «Девочки, вы друзья Блум?» – мягко спросила Линша, чтобы не пугать учениц. «Пусть они и подслушали, это самое незначительное, что могла сделать ведьма, нарушив правила». Даже подслушав такой серьезный разговор, ведьмы немного напуганно оглядели присутствующих, которые отнеслись к появлению трех ведьм вполне спокойно, кроме Брендона и Риннель. Они были очень раздражены таким поведением. Линша и Айрис знали, что они еще не полностью привыкли к нраву среднестатистической ведьмы. А после три девушки выровнялись и уверенно взглянули на директрису. «Мисс Линша», — произнесла одна из них с голубыми волосами. Ее подруги были не менее серьезны и уверены. «Мы, как преданные ученицы нашего уважаемого учителя Блум, не останемся стоять в стороне, когда ей грозит опасность, и мы тоже отправимся в логово Темного Феникса, чтобы спасти Блум», — добавила другая. На плече девушки лежит толстая длинная коса из приятных каштановых волос. Ведьма добра душой, но сейчас испытывает злость. Ведь этот некто посмел похитить любимого учителя и навредить ей. «Именно», — серьезно произнесла третья, жестоко хмурясь. «И отказа мы не примем, несмотря на то, что вы наша директриса. Мы уважаем вас, как и всех наших профессоров, но Блум сейчас грозит серьезная опасность, и всему миру тоже. Мы не желаем отсиживаться в безопасности, когда вы рискуете жизнью». Вокруг девушек витает волшебная энергия, они невероятно серьезны и уверены в себе. Линша ощутила некую схожесть девочек с Блум. Верно, они ее ученицы, она научила их этой большой уверенности в себе. Правда, директриса, как и другие профессора, не ожидала, что Блум уже на первом курсе станет обучать ведьм, которые более того старше нее на несколько лет, однако по силе много слабее. Но Линша уверена, что после нескольких занятий с Блум, они стали лучше обращаться со своими силами. Директриса откашлялась, прикрыв глаза. «Девочки, три ведьмы подняли на Линшу выжидающие взгляды, я не могу принять вашей помощи». И прежде чем ученицы Блум начали возмущаться и просить взять их на спасательную миссию, Линша продолжила. «Да, это слишком опасно. Это во-первых. А во-вторых, я с трудом решилась на разрешение отправиться в замок Даркар Агнес, Лиенескаю». Линша все же решила не мучить Ликарда и Никарда новыми испытаниями. Они только что пережили серьезную эмоциональную встряску в искаженном виртуальном мире, и снова измываться над их сущностями, разумами и телами директриса не могла. Поэтому до того, как снять неровное заклинание невидимости с ведьм-учениц, Линша отправила их отдыхать с некоторым заданием, которое они должны будут выполнить после. А теперь предстояло как-то объяснить девушкам, что им тоже не следует отправляться в это опасное и ужасное место. «Но Блум нуждается в нас», — воскликнула ведьма со стихией воды, о чем говорит естественный оттенок ее волос. «Она нуждается в вас живых и здоровых», — ласково произнесла Айрис, сложив руки у груди, с улыбкой глядя на девочек. «Она знает одну из них, Сэм, ее ученица, и месяц назад на практике перед лекцией, идею которой Айрис взяла у профессора Линера, она заметила, как выросла сила ведьмы. Уровень ее магии был увеличен благодаря всплеску внутреннего зеленого пламени, сущности ведьмы стихии земли, и уверенности, которую девушка обрела не так давно. И нам все равно», — произнесла Этина, ударив по воздуху кулаком. «Мы пойдем с вами и поможем Блум. Она нам помогала не один раз, и мы не бросим ее в беде. Ведьмы своих не бросают, какими бы одиночками мы ни были». Директриса устало выдохнула и обвела взглядом кабинет. «Нужно выступать, времени осталось не так много. Линша ощущает опасность, она уже близко. Даркар вот-вот приведет в действие свой план, но кодекс пока еще не активирован».